Глава 49. Михаил Валицкий слыл самым богатым человеком в Петербурге. И неудивительно. Он швырял деньгами направо и налево. Его особняк на Большой Морской улице был обставлен с необычайной роскошью. А если Михаил устраивал званые ужины и обеды, у него собирался весь Петербург. Он никогда не жаловался на нехватку денег. Про него шептались «миллионщик». Но никто понятия не имел ни о его происхождении, ни о том, откуда взялось его богатство. Если бы Жанна узнала о нем, то поняла бы. Этот человек с ней одной крови, и обращаться нужно именно к нему и никому больше. Валицкий был такой же мошенник и аферист, как графиня де Гаше. Он, как и она, происходил из знатного, но обедневшего польско-литовского рода и носил фамилию Мицкевич. По традиции, бедные шляхтичи отдавали детей на воспитание знатным родственникам. Дядя приложил все усилия, чтобы племянничек усвоил хорошие манеры, потом снабдил его лошадьми, дал немного денег и пару рекомендательных писем и отправил в Варшаву. Он надеялся, что молодой шляхтич продолжит совершенствование в военном деле. Однако ошибся. Михаила как магнитом притягивали карточные столы. Столица Польши не уступала Монте-Карло. Карточных заведений здесь было навалом. Ну а шулеров водилось, видимо-невидимо, до таких, что равных им не находилось в Европе. Молодой Михаил дал себе слово в совершенстве овладеть этой наукой. Он часами просиживал за карточными столами и, если не играл сам, внимательно наблюдал за другими. Как губка, Мицкевич впитывал в себя все повадки и уловки карточных мошенников и потом применял их в игре. Иногда ему везло, и он выигрывал, но чаще всего проигрывался в пух и прах. И вот в одну прекрасную ночь, когда Михаил в одночасье лишился всего, даже одежды, и его хотели наказать, за молодого человека внезапно вступился львовский князь Франциск Сапега. Этот богатый человек славился непредсказуемым характером. Он мог казнить и помиловать в зависимости от настроения. Чем ему понравился молодой шулер, осталось загадкой. Тем не менее, он заплатил его долги и стал возить за собой. Зачем? Эти вопросы волновали общество, но Сапега никогда не отвечал на них. Кому какое дело? У богатых свои причуды. Однажды князю приспичило поехать в Париж и попытать счастье за карточным столом в столице Франции. Михаил, оказавшийся в городе своей мечты, первое время забыл о картах. Он блуждал по улицам Парижа, вглядывался в лица парижан, копировал их походку, манеры. Хорошо пошитый, но не модный костюм казался ему верхом безвкусия. Он решил заработать, чтобы шикарно одеться. В конечном итоге встречают по одежке. Сапега, словно читая мысли молодого воспитанника, познакомил его со знатными людьми. А с менее знатными Мицкевич познакомился сам. Сомнительные карточные притоны нравились ему больше. Здесь оттачивали свои приемы самые известные шулеры Европы. Здесь решил попытать счастье Михаил. И не ошибся. Однажды он выиграл у человека, который вступил в игру под честное слово, сразу объявив, что денег у него нет. Михаил оказался единственным, кто согласился метнуть банк. Проигравший оценил благородство своего соперника и после окончания игры повел его к себе в дом, чтобы расплатиться. Особняк незнакомца поразил своими размерами и шикарной обстановкой. Незнакомец представился. «Князь Эстергази, к вашим услугам». Мицкевич уже слышал об этом венгерском аристократе и чуть не лишился чувств, узнав, кто перед ним. Отдав долг побледневшему шляхтичу, венгер улыбнулся и проговорил. «Я умею ценить добро. Завтра я поведу тебя к таким особам, о которых все говорят с придыханием». Такими особами оказались Жюли де Полиньяк и сама королева Мария Антуанетта. С этих пор Мицкевич часто сидел с ними за одним карточным столом и всегда подыгрывал королеве, что не могло ей не нравиться. В Париже он заработал столько денег, сколько никогда не держал в руках. Теперь, как посоветовали его покровители, следовало обзавестись аристократическим именем. Это Михаилу ничего не стоило. У литовского воеводы Валицкого он купил фамилию и принадлежность к роду, а у одного итальянского графа — титул. Документы в этом отношении были безупречны. Да и кого они интересуют, если человек богат и вращается в кругах сильных мира сего? Прожив немного во Франции, граф укатил в Россию. Слава Шулера последовала за ним, однако ни один картежник не мог ни в чем его обвинить. Вероятно, шулерские приемы Михаила были настолько отточены, что разоблачить его мог только более искусный мошенник. Однако Валицкий промышлял не только карточной игрой. Лишь самые надежные люди знали, источник его основных доходов заключался в операциях с бриллиантами. Он имел огромную коллекцию, стоившую баснословных денег. С утра до ночи к нему шли ювелиры и несли на продажу драгоценные изделия. В его кабинете совершались сделки на огромные суммы. Когда графиня де Ламот оказалась перед особняком Валицкого, ее охватил ужас. Стоит ли довериться графу? Вдруг по какой-то нелепой случайности он узнает камни. В страхе она повернула, чтобы уйти, но вдруг услышала знакомый приятный голос. «Уж не камни ли вы, графиня?» Красавец Михаил, одетый для верховой езды, спускался со ступенек дома. Жанна сначала кивнула, потом отрицательно замотала головой. Граф расхохотался. «Ну, не нужно быть пугливой, точно молоденькая девушка. Я вижу, у вас ко мне дело и готов оказать всяческое содействие». Он потянул ее за руку в белой перчатке. «Пойдемте, я вас не съем». Очутившись в уютной гостиной с мебелью в стиле Людовика XIV, графиня немного успокоилась. Что ни говори, а выхода у нее не было. Либо Валицкий поможет ей, либо придется продавать дом со всей обстановкой вместе с Элизой считать копейки. Этого она никак не могла допустить. Михаил плюхнулся на софу и жестом предложил даме сесть в кресло. «Я вас слушаю». Жена, наконец, совладала с собой и произнесла как можно тверже. «Мне посоветовали вас как человека, любящего и ценящего драгоценности, в частности, бриллианты. Сейчас я нуждаюсь в деньгах и хотела бы продать парочку». Серые глаза графа засветились интересом. Полная нижняя губа задергалась. «Бриллианты, вы говорите?» «Тогда вы попали по адресу. Выкладывайте их на стол, коли не шутите». Поколебавшись, Жанна достала коробочку и протянула ему. Михаил открыл ее и с видом знатока вытащил один камень, который под лучами солнца заиграл всеми цветами радуги. «Недурно», — проговорил граф, доставая лупу и тщательно осматривая камень. «Но, дорогая, зачем же вы сами выковыривали его из оправы? Повреждения едва заметны, но все же. Давайте осмотрим второй. То же самое. Что ж, камни чистой воды. Разумеется, я беру их у вас». Жена с волнением ожидала, что Михаил спросит у нее об их происхождении. Однако Валицкому приходилось иметь дело с более криминальными камнями, поэтому он отодвинул коробочку и открыл портмоне, вытащив солидную пачку денег. «Возьмите, дорогая графиня, этого хватит надолго, но не на всю оставшуюся жизнь. Однако я уверен, вы не пропадете. Что-то подсказывает, эти камушки у вас не последние, у них есть родные братья. Дайте обещание, моя дорогая, когда вам приспичит отделаться от других, вы опять придете ко мне». «Даете?» «Даю», — прошептала графиня. Ей не верилось, что столь неприятное для нее дело так быстро закончилось. «Вот и отлично», — Михаил встал. «Ну а теперь, не смею вас задерживать, я приглашен на прогулку Алексеем Охотниковым и не намерен опаздывать». Он галантно поцеловал руку дамы и проводил ее до экипажа. Несмотря на возраст и полноту, Жанна, как на крыльях, улетела в карету. «Что за диковинная страна, Россия! У нее здесь все получается. Все идет как по маслу, и никто не лезет к ней в душу». Да, ее близкая подруга Мари почувствовала, что в приезжей графине скрывается какая-то тайна. Однако она и не подумала обратить на это чье-либо внимание. Кстати, нужно на всякий случай сказать ей, чтобы не вздумала беседовать о ней с императрицей. Осторожность прежде всего. Когда экипаж тронулся, женщина достала деньги, данные ею Алицким, и внимательно пересчитала. Их было довольно много. Да, на всю оставшуюся жизнь не хватит, но 10 лет можно провести в достатке и покое. А потом? Потом еще 10 лет, или столько, сколько ей отвел Бог или дьявол. Сейчас Жанна уже не знала, кто ей покровительствует.